Глава 26. Полагала, мэтр Хран обитает в собственном домике-коттедже в парке. Но он обосновался во дворце. И не где-нибудь в заднем флигеле, а по ту сторону зимнего сада. Окна его покоев выходили на задний двор, но в остальном королевский врач устроился лучше своих собратьев. Вряд ли на полу у них лежали пушистые ковры, а с каминных полок подмигивали фарфоровые пастушки. Полагаю, обстановка досталась мэтру от предыдущего владельца, какого-нибудь королевского родственника. Недостаточно близкого, чтобы поселить его в непосредственной близости от венценосных особ. И недостаточно дальнего, чтобы выселить из дворца. В приемной было пусто, и я отважилась пройти дальше. Голубые обои в цветочек, полосатый гостиный гарнитур. А где же заспиртованные головы младенцев, пробирки с кровью? Неужели я ошиблась, и врач не имел отношения к деяниям Доротеи? Но он сопровождал ее к воспитанницам приюта, якобы для осмотра. Только вот человек его ранга вряд ли стал иметь дело с отбросами общества. Нехорошо так говорить, но это правда. Несчастных девушек за людей не считали. Опять-таки, подобным заведением полагался свой собственный врач. Эх, жалко рукава оформленных платьев в приюте длинные. Иначе бы я точно знала, брали у девушек кровь или нет. «Вы ко мне?» Мэтр Хран подкрался неслышно. «Вампир вампиром!» Со страха отшатнулась. Взгляд метнулся к губам в поисках клыков. И тут же переместился на стену, чтобы врач не счел меня своей тайной поклонницей. «Нет, вздор! У него слишком смуглая кожа для вампира. И губы узкие, за такими зубы не спрячешь». «Да!» — ответила с некоторым опозданием и улыбнулась. «В последнее время я плохо сплю. Вдобавок перенесла сильное душевное потрясение. Не могли бы вы дать мне каких-нибудь капель?» Мэтр молчал, чуть прищурившись, смотрел на меня. «Где-то были мои очки», — рассеянно пробормотал он, похлопав себя по карманам. «Не сомневаюсь, видел врач прекрасно. В том же приюте очками он не пользовался». Нацепив на нос пенсне, мэтр Хран обошел меня, пару раз хмыкнул. Не выдержав, спросила. «Что вы делаете?» «Провожу осмотр. И был бы признателен, если бы вы немного помолчали». «Издевается?» Сначала решила «да», но потом убедилась, что он действительно осматривал. Только не фигуру, а нечто вокруг нее. «Ауру?» Но она видна только магам. Делаем логичный вывод. Мэтр Хран обладал колдовским даром. Теперь понятно, почему Доротея его перекупила. Обычных эскулапов пруд-пруди. А вот магов... Действительно, все посерело. Лекарь снял пенсне и убрал его в карман синего камзола. Остальная его одежда тоже была темной, достаточно простой. А ведь мог бы носить батистовые рубашки, шитый серебром сюртук, воткнуть в шейный платок алмаз, а то и бриллиант. Сам платок тоже отсутствовал. Мэтр Хран нанес пощечину этикету, не удосужившись даже застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Зато его руки... Я насчитала минимум 4 кольца, все с разными камушками. А еще поразилась маникюру, в хорошем смысле слова. Не всякий аристократ так холил или лелеял пальцы. «Вас заинтересовали мои руки? Простите, запамятовал ваше имя, миледи». «Когда ты, наконец, усвоишь главное правило — смотреть в пол и не отсвечивать?» Представилась. «Принцесса Абигаль Тишинская». и пояснила свое поведение. «Прежде мне казалось, руки лекарей грубы, в ожогах и пятнах от лекарств». «Это если работать без перчаток». Лекарь никак не отреагировал на мой титул. Ни удивления, ни поклона. «К тому же любая пылинка может испортить результат, привести к необратимым последствиям». «Последствиям?» «И самым плачевным. Пройдемте в мой кабинет». Умел лекарь заинтриговать? Теперь точно не усну, гадая, чем таким он занимается. Кабинет мэтр Хран переделал под собственные нужды. Вряд ли прежде здесь стояли тяжелые дубовые шкафы, сверкали за стеклом шеренги бутыльков всех цветов и размеров, а на столе стоял микроскоп. Он настолько не вписывался в средневековый мир, что я сперва сочла его галлюцинацией. Из соседнего помещения тянуло холодом и чем-то медицинским. Такой запах вечно царит в больницах. Мэтр Хран поспешил закрыть дверь, но я успела заметить напоминавший операционный металлический стол. «Итак, займемся вашими нервами». Лекарь потер ладонь о ладонь. «Боюсь, корнем валерьяны не обойтись. Если вы располагаете временем...» «Располагаю». «Тогда я сделаю сонный порошок. Одна порция перед сном, и вы забудете о тревогах». Тяжко вздохнула. «Вашими бы устами». «Вы ведь выходите замуж за вампира, ваше высочество». Повернувшись ко мне спиной, разыскивая что-то в одном из больших шкафов, лекарь продолжал говорить. «Мягко говоря, невежливо». «Понимаю, любая девица лишилась бы сна». Между нами завязалась пустая светская беседа, которая ровным счетом ничего не дала. Разве только я окончательно уяснила, что мэтр Хран здесь на особом положении, раз общался со мной свысока, с позиции старшего. И я бы так и ушла с успокоительным порошком, который по известным причинам принимать не собиралась, если бы не деликатный стук в дверь кабинета. «Кто там еще?» — недовольно отозвался лекарь. Бросив заготовку порошка в ступке, он вышел к посетителю. До меня долетело недовольное шипение. «Я не один, что за срочность? Ну хорошо, идемте в хранилище». Послышались удаляющиеся шаги. Осторожно приблизившись к двери, убедилась, что лекарь последовал за гостем. «Раз так...» Осмотрюсь-ка повнимательнее. В шкафах не нашлось ровным счетом ничего интересного. Одни педантично подписанные ящики. Надписи сделаны на аналоге местной латыни, прочитать их не смогла. Открыла парочку и убедилась, что внутри травки и минералы. Готовые лекарства хранились отдельно в бутылочках. Тоже все подписано, дата изготовления проставлена. Ящики стола ожидаемо заперты. Подергала парочку и успокоилась. Меня манила соседняя комната, та самая с запахом лекарств. Задержала дыхание, прислушалась. Сердце качало адреналин по венам. Если меня застукают... Но я уже вспотевшей ладонью надавила на дверную ручку. Комната напоминала процедурный кабинет. Тут и скальпели, и металлические лотки, пустые пробирки в штативе. Куда же без спирта? Больше догадалась, что это он. Не воду же держать в плотно заткнутой прозрачной бутылке. Кожаная кушетка, над ней множество шнурков, веревок и цепочек. Все рассортировано по длине. Никаких ковров, обоев цветочек, голые стены. Окон нет. И мощный засов с внутренней стороны на двери в кабинет. Хотела двинуться дальше, во внутреннее помещение, но чуткий слух уловил голос мэтра Храна. Пулей влетела обратно в кабинет, только-только успела закрыть за собой дверь, как вернулся лекарь. Сложно сказать, догадался ли он, чем я занималась. Лицо у меня горело, грудь высоко вздымалась. Но если и догадался, то промолчал. Выдал порошок и отправил во свояси. Нужно обязательно вернуться сюда и осмотреть все без помех. Попробую сказаться больной, когда Ее Величество надумает вновь навестить приют. Мэтр наверняка поедет с ней. Но и сейчас мне было о чем поведать Элифу. И я доподлинно знала, что лекарь забирал кровь и готовил для Доротеи сомнительные напитки. Стараясь держаться в тени, пережидая караулы, перебежками передвигалась из комнаты в комнату, из зала в зал, неуклонно приближаясь к зимнему саду. Происхождение Абигаль оказало неоценимую услугу. Меня поселили одну, тогда как прочие фрейлины частенько делили спальни. В моем распоряжении оказалось две комнаты. В одной надлежало спать, хранить наряды, пудриться и одеваться, во второй принимать гостей. Будто у меня после дежурств оставались на них силы. Но я терпела, не далее, как сегодня мило поболтала с Оливией и даже ее не убила. Приходили и прочие дамы, большей частью охали и стенали. Как же, отдают на заклание вампиру, тому самому, к которому я спешила в ночи. Одеяние соответствующее, пеньюар. Что поделаешь, одеться самой решительно невозможно. Фасоны платьев предусматривали тугую шнуровку в самых неудобных местах. Порадую своим видом эльфа. Не возбудится же он до такой степени, чтобы исполнить супружеские обязанности раньше срока. Беззвучно хихикнула, представив объятого страстью вампира. И резко застыла посередине галереи. Улыбка сползла с лица, а сердце забилось в два раза чаще. Я ни за что бы их не перепутала, даже издали. При скромном свете дежурных свечей отличила бы эльфа от Азная. Что случилось? Со скоростью вампира преодолела разделявшее нас расстояние и ухватила Азная за руку. Инстинкт самосохранения отключился. Мной правило беспокойство. Страх за эльфа. «Где он?» Конец обнаглел, встряхнул его за плечи. Азный не окрысился, не скинул мою руку. Он застыл, уставившись в одну точку. Тело чуть подергивалось. Взгляд обращен поверх моей головы. «Пропал!» Азный наконец очнулся от оцепенения и увлек меня за портьеру, в небольшой альков, где мы могли спокойно поговорить. Он явно нервничал, постоянно приглаживал волосы, скалился и тут же прятал клыки. Руки пребывали в вечном беспокойстве, не находили себе места. «Как пропал?» — нахмурилась я. За грудиной заныло. Острая боль отдавала под лопатку. Врачи бы сказали инфаркт, только это другое, гораздо страшнее. С болезнью можно справиться. А вот как заделать дыру внутри? «Не знаю», — рыкнул Азный и тут же извинился. «Простите, Абигаль, я раздражен. Вторую неделю глаз не сомкнул. Еще и не ел толком. Местные отвратительно кормят, подмешивают что-то. Сделаешь пару глотков и выворачивает». «Специально», — отрешенно пробормотала я. На глаза навернулись слезы. Шмыгнув носом, постаралась ухватиться за инстинкт самосохранения, чтобы не ухнуть в пучину чувств. «Азный, голоден, ты пища!» «Не помогала!» Если бы он прямо сейчас впился мне в горло, так и стояла бы. Эльф пропал. Дыра внутри разрасталась со скоростью света. Боль тупой пилой крошила кости. Вдобавок ко всему подташнивала. А еще стало холодно, нестерпимо холодно, будто я тоже стала вампиром. «Кто мне эльф?» «Так?» Фиктивный жених. вампир, питающийся человеческой кровью. Принц из сказки. Мой принц. Запрокинула голову и мужественно подавила слезы. Принцев не существует, Лена. Ты попала в книгу. Все здесь выдумка. В том смысле, что к тебе не имеет никакого отношения. В реальности ты жирная старая корова. Сама подумай, пользовалась бы ты успехом даже здесь с подобной внешностью, без денег, происхождения и связей. Но Элев знал, кто я. Угу, и сразу влюбился. Ржу не могу. Перечитала ты любовных романов Потапова. Они действительно дурно сказываются на мозге. И сама, когда только успела влюбиться. Наверное, в один из тех вечеров, которые мы провели вместе в библиотеке. Как-то незаметно, без вспышек и бабочек в животе. «Да уж, понятно», — криво улыбнулся Азный. «Боятся, поэтому стараются лишить силы». Увлеченная мысленной битвой сама с собой потеряла нить разговора. Зато обрела относительное спокойствие. «Тебе сразу о плохом думать? Элев — руководитель дипломатической миссии. Кто посмеет его убить? Тиуна, Сумеречного княжества? Это война на уничтожение. И королева ее не выиграет. Она не дурочка, чтобы из-за мелочной мести уничтожить тысячи человек». «Вратицы!» — брезгливо выплюнул Азный. «Дают нам кровь свиней!» Взгляд его переместился на мои руки. От соблазна убрала их за спину. «Да что вы, я бы не стал!» Принялся оправдываться Азный. А у самого взгляд блуждал по моей шее. «Элев!» — вернулась к прежней теме разговора. Заодно отвлекла собеседника от мыслей о еде. Я старательно гнала от себя дурные предчувствия. Выходило плохо. Хотелось метаться по комнате, кричать, что-то делать. Только вряд ли это поможет. Я должна сохранять спокойствие. Хотя бы его видимость, чтобы спасти Элефа. «Мы условились встретиться с ним в зимнем саду, обсудить королеву», — говорила, а у самой в горле стоял ком. «Элев упоминал шрам между пальцами, это важно?» «Шрам?» — задумался Азный. «Простите, не знаю». «Не суть. И то верно. Не до шрамов теперь. Как он пропал? Когда?» «Сразу после прений насчет договора. Нас разделили. Я вместе с остальными вернулся в отведенные нам во дворце покои. Элев остался с королем, королевой и здешним советником, герцогом Грельским». «Продолжить обсуждение тет-а-тет?» «Нет». Азный вытер ладони о рубашку. Проверил, на месте ли запонки. Незнакомое слово проигнорировал или догадался о его значении. «Планировали обсудить вашу помолвку, какие-то детали. Элев не хотел. Ему эти бабские, уж простите, штучки неинтересны. Но королева настаивала. А ее муженек даром носит корону, делает все по ее указке. Про советника в курсе?» Кивнула, подивившись, как за короткий срок, да еще проведя большую часть времени в заперти, можно так много выяснить. «Запах!» — подмигнул Азный. «Герцог пропах духами королевы, и не только духами, так что дружба у них очень тесная и крайне опасная для вас». «Уже вкусила побеги. Не думала, что скажу это, но лучше бы я жила в замке, полном вампиров, чем под одной крышей с этой парочкой». «Не такие уж мы плохие». Воспользовавшись моей рассеянностью, Азный завладел моей рукой. Притворился, что задумался, укусить или поцеловать, и выбрал последнее. Поблагодарила его слабой улыбкой. «Понимаю, как тяжело голодному Азную, но у вампиров вроде братьев Тимерусов правило. Еду надо покупать». Брат обмолвился, что увидится с вами в 2 часа ночи. Прежде он собирался переговорить со мной. Азный чуть отодвинулся, очевидно, чтобы запах крови меньше будоражил желудок. Смотрел тоже в бок, в окно. «И, может, он там, в саду, и вы зря волнуетесь?» Предприняла попытку выбраться из алькова. Азный удержал. «Абигаль!» — укоризненно покачал головой он. «Вы действительно думаете, что Элиф не принял ванну, не переоделся бы перед встречей с вами?» «Может, его задержали и...» «Я был в гостиной. Пусто. Даже запах испарился». «Запах?» — недоуменно переспросила я. «Тссс!» Азный невежливо запечатал мой рот ладонью и буквально вжал в стену. В следующую минуту мимо нас прогрохотала сапогами, делавшая обход стража. «Все существа чем-то пахнут», — убедившись, что нас не слышат, продолжил Азный. «Только интенсивность запаха разная. Наш вампирский улетучивается за 2 часа. То есть брат покинул гостиную не позже полуночи. Предупреждая ваши вопросы, я не ищейка, не могу отыскать его по запаху». «Жаль». Оба мы ненадолго замолчали. «Давайте все же проверим сад». Я ни на что не надеялась, просто ставила галочку. Азный безо всякого энтузиазма кивнул. «Надо бы его накормить, и я даже знаю, у кого раздобыть еду. Королева не обеднеет, если лишится утренней бутылочки». «Сейчас, ждите здесь!» Стараясь не шлепать домашними туфлями, поспешила в покое Ее Величества. Вот и нашлось светлое пятно в моей фрейлинской жизни. Помимо всего прочего, в ведение дежурной фрейлины входили желудочные капли. Как для непосвященных именовала кровь Доротея. На самом кормлении, то есть приеме лекарства, я не присутствовала, другие фрейлины тоже. Я забирала бутылочку у лекаря перед сном и ставила на столик в спальне, чтобы королева могла поправить здоровье сразу после пробуждения. Оставалось туда незаметно пробраться, и... Я едва не столкнулась с охотником. Каким-то чудом в последний момент юркнула за большую напольную вазу. Он прошел так близко, что при желании могла бы его коснуться. Разумеется, подобными отклонениями в психике я не страдала. Проводила его недоуменным взглядом. Сначала в саду, потом здесь. Проследить бы. Осторожно поднялась на ноги и едва не посидела, ощутив легкое прикосновение к плечу. «Разве можно так пугать?» — напустилась на Азная. «У меня до сих пор сердце в пятках». Однако гнев мгновенно улетучился, стоило мне увидеть его лицо. Даже с учетом природного цвета кожи вампиров и скудности освещения, оно чересчур бледное. «Что случилось?» Сглотнула вязкую слюну. Сердце грохотало отбойным молотком. «Я кое-что нашел. Там, в саду. Сам поднять не могу». Губы с трудом вымолвили. «Его?» Комната поплыла перед глазами, я села на руки Азную. Но уже в следующую минуту, позабыв обо всем, стремглав неслась в зимний сад. Вот и место, где мы беседовали с Элифом днем. Несколько раз лихорадочно обошла его, обшарила взглядом каждый сантиметр. И уже собиралась обернуться к Азную. Не сомневаюсь, он последовал за мной. Уточнить, где именно искать. Когда заметила густые темные капли. Словно кто-то пролил бутылку чернил. Медленно, словно в трансе, опустилась на колени. В нос ударил острый минеральный запах. Я помнила его. Кровь. Не человека, вампира. Чуть поодаль, явно отброшенный ногой, валялся нож. Он стоял на ребре, почти сливался со стеной в густой тени, поэтому не заметил его сразу. Серебряный нож, пропитанный черничной кровью. Крик застыл в горле. Плакать я не могла, отдумать тоже. Сидела на коленях, сжимая рукоять злополучного ножа. «Вот она, попалась, убийца!» В глаза ударил свет множества свечей. Голову разрывало от обилия лиц, криков. Казалось, еще немного, и она лопнет. Кто-то грубо поднял меня на ноги, нож отобрали. «Пошла!» В спину чиркнула острие алебарды. Покорно сделала шаг, другой. «Не сметь!» — прогремел под сводами зимнего сада голос королевы. Растолкав любопытствующих, она вырвала меня из рук стражи. «Но, ваше величество!» — промямлил капитан. «Или кто он там? Я не разбиралась в званиях, особенно в таком состоянии». «Мы застали ее на месте преступления с орудием в руках». «Тогда предъявите труп!» Служивый виновато потупился под пылающим взором Доротеи. Она, словно любящая мать, обнимала меня, защищая от мира. Правая рука лежала чуть выше моей груди, и я отчетливо видела почерневший шрам между большим и указательным пальцами. «Продолжайте искать, остолопы! Вампир не иголка, обязан найтись!» Королева развернулась, мягко подтолкнула меня в спину. Ухо коснулся ее шепот. «Если вы действительно убили его, то правильно сделали. Не беспокойтесь, его величество всецело одобрит ваши действия. Остальных кровососов тоже скоро не будет в столице. Мы очистим вратью от скверны. Потом придет черед сумеречного княжества». Последние слова она произнесла с поистине лютой ненавистью.